тому же сестры дома не будет. Рано утром она уехала в Даллас. Теперь Лайла ведала закупкой новых пластинок для своего магазина. Она тоже не явится до понедельника. Мэри отправилась прямо домой и собрала свои вещи. Не все, только лучшие платья она их уложила в чемодан и смену белья. У них с Лайлой в пустой банке из-под крема было спрятано $360, но Мэри не тронула этих денег. Они понадобятся Лайле, когда ей придется одной обо всем заботиться. Мэри очень хотела оставить сестре какую-нибудь весточку, но это было слишком рискованно. Лайле придется пережить несколько тяжелых дней, но Мэри ничем не могла ей помочь. Может быть, в будущем она что-нибудь придумает? Мэри покинула квартиру примерно в 7. Час спустя она остановила машину в окрестностях города и поужинала. Затем доехала до помещения с вывеской «Подержанные машины в отличном состоянии» и обменяла свой седан, сильно потеряв при этом в деньгах. Она потеряла еще больше на следующее утро, когда проделала ту же операцию в небольшом городке в 400 милях к северу. Примерно в полдень после третьего обмена она сидела за рулем старой развалины с помятым левым передним крылом, имея $30 в кармане. Но это ее не расстраивало. Главное — замести следы. Как можно чаще менять машины и, в конце концов, стать обладателем любой развалюхи, лишь бы она была способна дотянуть до Фейервейла. А оттуда она могла отправиться куда-нибудь еще дальше, на север, возможно, даже доехать до Спрингфилда и продать эту последнюю машину, подписавшись своим настоящим именем. Как сможет тамошняя полиция узнать место пребывания некой миссис Сэм Лумис, если она живет в городке за 100 миль оттуда? Да, она хочет стать миссис Сэм Лумис и как можно скорее. Она придет к Сэму с тривиальной историей о внезапно полученном наследстве. $40 000 — слишком большая сумма, слишком много придется выдумывать. Скажем, ей досталось 15 000 по завещанию. И еще она скажет, что Лайл получила столько же. Немедленно бросила работу и уехала в Европу. Тогда не придется объяснять, почему не стоит приглашать сестру на свадьбу. Возможно, сначала Сэм не захочет взять деньги. И, конечно, будет много каверзных вопросов, но Мэри как-нибудь добьется своего, и они сразу же поженятся. Вот что самое главное. Я буду называть миссис Сэм Лумис. Миссис Лумис, супруга владельца магазина в городке за 8 000 миль от агентства Лоуи. На работе даже никто и не слышал о существовании Сэма. Конечно, они отправятся к Лайле, она наверняка сразу же догадается, где сестра. Но ничего им не скажет, пока не найдет способа связаться с Мэри. Когда это случится, Мэри должна будет так обработать сестру, чтобы та не проболталась Сэму и полиции. Вряд ли здесь возникнут какие-нибудь трудности. Лайла слишком многим обязана ей за возможность закончить школу. Может быть, даже она передаст сестре какую-то часть из оставшихся 25 000. Лайла, наверное, откажется взять эти деньги. Ну, она что-нибудь придумает. Мэри не загадывала так далеко. Когда надо будет, она найдет выход. Все в свое время. Сейчас главное доехать до Фейервейла. На карте расстояние равнялось каким-то несчастным 10 сантиметрам. Красная 10-сантиметровая линия между двумя точками. Прошло целых 18 часов, она еще в пути. 18 часов непрерывной тряски, 18 часов бесконечной дороги, так что в глазах рябит от солнца и ослепительного блеска фар. 18 часов не отрываться от руля, хотя все тело ноет от неудобной позы. 18 часов борьбы с дорогой, с машиной и с неумолимо накатывающейся волной страшной усталости. И вот она пропустила нужный поворот. Вокруг льет дождь, опустилась ночь, она все едет и едет по незнакомой дороге, неизвестно куда. Мэри мельком глянула в зеркало. Там неясно вырисовывалось ее отражение. Темные волосы, правильные черты, все было прежним, но исчезла улыбка. Полные губы плотно сжаты, образовав тонкую бледную линию. Где-то она раньше видела это изможденное, осунувшееся лицо. «В зеркале на стене твоей комнаты после смерти мамы, когда ты почувствовала, что жизнь разбита на мелкие осколки». Она-то все это время считала себя такой спокойной, хладнокровной, собранной. Не было ощущения страха, сожаления или вины. Но зеркала не лгут. И сейчас зеркало сказало ей правду. Отражение беззвучно сказало ей: «Остановись! Ты не можешь заявиться к Сэму в таком виде, посреди ночи, в помятом платье, с усталым напряженным лицом, явными следами панического бегства. Конечно, ты скажешь, что хотела сразу же сообщить о неожиданном подарке судьбы, но тогда надо выглядеть так, словно тебя настолько обрадовали новости, что ты стремглав примчалась к нему. Вот что надо сделать. Переночевать где-нибудь, хорошенько отдохнуть, а утром, посвежевшей и бодрой, она прибудет в Фейрвейл. Если сейчас повернуть и доехать до того места, где она неправильно выбрала путь, она снова окажется на шоссе и сможет найти мотель». Мэри кивнула, борясь с желанием расслабиться и закрыть глаза. Неожиданно она резко выпрямилась, вглядываясь в вырисовывавшийся сквозь завесу мрака, пронизанного дождем, контуры у края дороги. Она увидела вывеску рядом с подъездной дорожкой, которая вела к небольшому строению. «Мотель «Свободные места». Вывеска не горела. Но, может быть, хозяева просто забыли включить ее, так как она забыла включить фары, когда неожиданно опустилась ночь. Мэри подъехала к зданию, отметив, что оно полностью погружено в темноту. Свет не горел даже в небольшом застекленном помещении в конце здания, наверняка служившем конторой. Может быть, мотель закрыт? Она замедлила ход, вглядываясь в темноту. Затем почувствовала, как колеса машины проехали по электрическим приспособлениям, подающим сигнал владельцам. Теперь она могла видеть дом на склоне холма за мотелем. Окна на фасаде были освещены, возможно, хозяева находились там. Сейчас он спустится к ней, хозяин. Мэри остановила машину и расслабилась. Теперь в наступавшей тишине она могла различить звуки, окружавшую ее ночь. Мерный шум дождя, прерывистые вздохи ветра. Эти звуки врезались ей в память. Вот так же шел дождь в день похорон мамы, в час, когда они навсегда опустили ее в узкую яму, словно наполненную вязкой темнотой. Сейчас эта темнота обступила Мэри со всех сторон. Она словно муха погружалась в нее, одинокой и заброшенной. Деньги здесь не помогут, и Сэм не поможет, потому что тогда на развилке она выбрала не тот поворот. И сейчас стоит на дороге, ведущей в неизвестность. Лишь ничего не поделаешь. Она сама вырыла себе могилу. Остается лишь опуститься в нее. Почему ей пришли в голову такие мысли? Ее ждет теплая постель, а не могильный холод. Она все еще пыталась понять, откуда взялось это ощущение безнадежности, когда из мрака вынырнула большая черная тень, и чья-то рука открыла дверцу машины. Глава 3. «Вам нужна комната?» Как только Мэри увидела перед собой эту толстую физиономию, очки, услышала мягкий, неуверенный голос, она сразу же приняла решение: здесь с ней ничего не случится. Она кивнула, выбралась из машины и, чувствуя тупую боль в икрах, последовала за хозяином мотеля к конторе. Он отпер дверь, шагнул внутрь и зажег свет. «Извините, что заставил вас ждать. Я был дома, мама не очень хорошо себя чувствует». Обычное помещение, но здесь было тепло, светло и сухо. Мэри блаженно поежилась и улыбнулась толстяку. Он согнулся над журналом регистрации на стойке. «Номер у нас стоит $7. Хотите сначала взглянуть?» «Нет, все в порядке». Она быстро открыла кошелек, извлекла 1 5-долларовую и 2-долларовые купюры, положила их на стойку, а он подвинул к ней журнал и протянул ручку. Какое-то мгновение она колебалась, потом написала «свое» имя Джейн Уилсон и адрес Сан-Антонио, Техас. Ничего не поделаешь, на машине техасский номерной знак.